Охотничий рассказ. Охотился граф в лесу. Встретил двух охотников. Развели они костер, устроили привал, принялись рассказывать свои приключения на охоте. Один охотник говорит: «Один раз я отправился на охоту. Ходил-ходил по лесу и ни одной птицы, ни одного зверя не встретил. Загрустил, думал, что совсем без добычи остался. Вдруг вижу, идет человек, тащит связку ушей. Она у него с плеча до земли свисает. И говорит мне: если купишь одно ухо из этой связки, то будешь весь день слышать на расстоянии 7 дней. Купил я у него одно ухо, приставил к голове, прислушался и стал слышать птицу и зверя на расстоянии 7 дней. Не глядя, принялся стрелять. Добыл много птицы и зверя, до дома еле-еле дотащить смог. Второй охотник рассказывает: «Один раз я был на охоте в лесу, не добыл ни одного зверя, ни одной птицы, собрался уже без добычи возвращаться домой. Вдруг вижу, идет человек, несет на спине связку глаз и говорит: купи один глаз из этой связки и будешь видеть весь день на расстоянии 7 дней. Обрадовался я, купил один глаз, приставил к голове и стал видеть птицу и зверя на расстоянии 7 дней. Настрелял целую гору. 3 дня из леса домой добычу носил. Весь дом завалил». Пришла очередь графа рассказывать. Вот он говорит: «Один раз пошел я на охоту. Взял с собой ружье и собаку. В лесу подошел к высокому-высокому тополю. Вижу, лось щиплет самую верхушку. И подумал, знать, лось не маленький, может, тополь стал низким. Поднял я голову посмотреть на его верхушку, шапка слетела с головы. Нет, думаю, тополь высокий, наверное, я маленьким стал. Подошел я к глубокому колодцу, опустил руку, достал до воды. Нет, оказывается, я не маленький, быть может, колодец стал мелким. На заре бросил я в него камень, только к вечеру услышал, как камень долетел до воды. Нет, и колодец не мелкий. Тогда, наверное, день стал коротким. Стою один в поле и не знаю, где я и куда мне идти. Вижу неподалеку куст, подошел к нему, вдруг слышу, кто-то зарычал. Пустил собаку. Побежала она в кусты, вдруг полетела вверх и скрылась в облаках. Стал искать, кто притаился в кустах. Искал, искал, увидал зайца. Сидит он под кустом и шьет себе шубку на зиму. Думаю, скорее его бы поймать, а то как бы не убежал. Пошел я, сел на кочку, принялся ружье заряжать. Подхожу я опять к кусту, вижу: нет, заяц лежит на месте и спит крепким сном, а его задние ноги хвастаются перед передними. «Трусы вы, трусы, чуть что бежать, а мы не такие. Вы же видели, как мы собаку легнули и отправили на тот свет?» Оказалось, заяц так сильно легнул собаку, что она, бедная, полетела вверх, как камень к облакам. Очень жаль было собаку, но зато я в первый раз в жизни узнал, как зайцы легаются. Подкрался я к нему, не ударил, а убил. Засунул в сумку и пошел дальше. Подхожу к реке, вижу, пауки паутину плетут. Стоял я, посмотрел, забросил в воду паутину и выловил себе сазана. В нем оказалось много-много икры. Надавил я пальцами ему бока, и икра легко сама посыпалась. 3 часа подряд она все лезет и лезет. Пятый час икра все сыплется и сыплется. Ну, тут я понял, что икры в этом сазане так много, что мне ее не выдавить за всю жизнь. Съел я ложку икры и пошел дальше охотиться. Иду и думаю о том и сём, чтобы не скучно было. Да ничего не думается. Мысли куда-то подевались. Стал искать. А они, оказалось, устроили скачки на перегонки с ветром и убежали далеко вперед. Намазал я сапоги жиром, чтобы они не скрипели, и побежал вдогонку. Бегу и спотыкаюсь об свою тень. Наконец догнал я свои мысли, быстро собрал их и пошел обратно к реке. Лежу себе под деревом и покуриваю. Вдруг заяц мой ожил, вылез из сумки, схватил зубами сапог с ноги. Не успел я крикнуть, как он убежал. Жаль сапог, но что же делать, сам виноват. Потужил я о своем сапоге, надел один сапог на обе ноги и пошел домой без добычи. Попробовал вперед идти, не удается. Попробовал назад идти, удается. Нечего делать, опять надо идти на охоту. Взял я ружье и вышел из дома. Вижу на земле свежий лисий след. Я по следу. Гляжу, следы свернули прямо в реку. Присмотрелся я хорошенько к воде и заметил и на ней следы. Опытному охотнику сразу видно. Ну что ж, иду по следам дальше. Привели меня следы на другой берег. Раздвинул я руками траву, огляделся и вдруг увидал лисицу. Сидит она вместе с кабаном и медведем. Все трое играют в карты. Я и виду не показал, что ищу лисицу. Подсел к ним, попросил и себе карты. Играю и присматриваюсь. Мошенничают. Один чище другого. Но меня, конечно, не проведешь. Я в два счета их обыграл. Проигрались кабан и медведь и пошли искать, где бы взять взаймы денег. А лисица мне говорит: «Сейчас лето. Тепло, я могу и без шубы жить, давай сыграем на мою шубу». Сели играть, я, понятно, выиграл. Снял у лисицы шубу с плеч и пошел дальше. Вижу, сидит стая уток. Подкрался я к ним, взял ружье, прицелился, только хотел выстрелить, как вспомнил, что у меня всего лишь один заряд. Если выстрелю, убью только одну. Я сразу нашел выход. Повел ружьем слева направо, выстрелил и 20 уток наповал. Вернулся домой с богатой добычей.